Глава 21. Озеров понимал, что потратит добрых полчаса, пытаясь изгнать шумную Татьяну Михайловну из машины. Либо ему в итоге придется подвозить ее домой, либо придумывать отмазку, например, про нашествие инопланетян, чтобы быстрее от нее отвязаться. Коллега все сильнее раздражала его своим напором, и мужчине жутко хотелось ей нагрубить. Едва завидев, как они с подружкой такой же разбитной разведёнкой спускаются с крыльца, Матвей завел автомобиль. Не хватало еще, чтобы Алексеева села к нему на пассажирское сиденье прямо на глазах у этих акул. Но и игру он затеял. Встречаться со студенткой, рискуя на каждом шагу своей репутацией и карьерой. И как теперь выпутываться, неясно. И отступать тоже совершенно не хочется. Мужчина торопливо выехал за ворота и, глядя в зеркало заднего вида, как Татьяна Михайловна ускоряет шаг и машет руками, точно курица крыльями, устало покачал головой. Вчера они с дочкой чуть ли не до полуночи занимались рисованием, потом он до утра беспокойно ворочался в холодной постели, каждый раз, едва проваливался в сон, видел обнаженную Алексееву. Девушка не давала ему покоя, она терзала, изводила, мучила. Мысли о ней доводили его до крайней степени возбуждения. Это когда в штанах круглосуточно, по стойке смирно, и даже утренние упражнения в душе не приносят долгожданного облегчения. На пару минут ему, конечно, становилось лучше, но затем дикий голод возвращался. Это все равно, что хотеть кусок сочного, хорошо прожаренного мяса и съесть вместо него яблочко. Нифига не помогает. Умом Озеров понимал, что самоудовлетворение сильно уступает по эффективности настоящей, живой женщине, способной подарить хорошую разрядку, но сердцем чувствовал, что дело в ней, в Ольге. Он желал не какую-нибудь девицу, а именно ее, простоватую, тихую, скромную отличницу с глазами оленёнка Бэмби и длиннющими пушистыми ресницами, один взмах которых напрочь выбивал из него дух. Он хотел ее. Острую на язык, примерную на людях и дерзкую в тайной переписке. Ее, пахнущую сладостями, заставляющую его теряться от волнения в ее присутствии. Ее, ставящую на колени его, взрослого, серьезного мужика, одной робкой улыбкой, вынуждающую его же прятаться от собственных коллег и любопытных взглядов, точно нашкодившего школьника. Матвей сделал круг по кварталу и въехал на подъездную аллею с другого конца. Он видел, как расходились от ворот в разные стороны Татьяна Михайловна и Ольга. Коллега с подружкой налево, Алексеева, гордо расправив плечи, зашагала направо. «Девушка, а девушка?» — позвал он, подъехав вплотную. Алексеева даже не взглянула на него. Автомобиль шуршал шинами, двигаясь вдоль дороги в крайнем правом ряду, а студентка бодро цокала рядом каблучками, не обращая на него совершенно никакого внимания. Задрав нос и деловито спрятав руки в карманах, она мерила короткими торопливыми шажками тротуар. «Девушка, садитесь, прокачу!» Любуясь ее стройными ножками, промурлыкал профессор. Попутные машины объезжали его и ускоряли ход. Ольга улыбалась. Она не смотрела в его сторону, но Озеров видел проступившие на ее щеках милые ямочки. Если бы она продемонстрировала их раньше, то, пожалуй, профессор сошел бы с ума и, потеряв всякий страх, посадил бы ее к себе в машину прямо на служебной парковке. «Девушка!» «Я к незнакомцам не сажусь!» Ольга слегка повернулась к нему и лукаво улыбнулась. Уже этого было достаточно, чтобы в брюках профессора произошло настоящее восстание. Все системы взбунтовались против дальнейшего оттягивания момента близости. Озеров был уже на грани того, чтобы остановить тачку, выскочить из нее, забросить нахалку на плечо, швырнуть в салон, увезти отсюда и где-нибудь подальше от любопытных глаз терзать до изнеможения. «Давайте познакомимся. Меня зовут Матвей. Мне 34, и я без ума от одной очень плохой девчонки. Она, кстати, очень похожа на вас. Прямо как две капли воды». Ольга обвела глазами улицу, скользнула взглядом по оставшемуся позади огромному зданию университета, оглядела прохожих, а затем посмотрела на Озерова. «А вдруг вы окажетесь маньяком? Увезете меня в лес и изнасилуете?» Она игриво облизнула губы. Член в брюках Озерова порывисто дернулся, в паху налилось тяжестью и заныло. «Вы меня раскусили», — рассмеялся Матвей. Он тоже бегло окинул глазами улицу, притормозил, потянулся и открыл дверцу пассажирского сиденья. «Прыгай уже!» «Как хорошо, что наши желания совпадают!» Смущенно произнесла девушка, усаживаясь рядом с ним. Закрыла дверцу, и автомобиль помчался вперед. Пока Ольга пристёгивалась, Озеров наблюдал за ней искоса. Любовался изгибом шеи, тонкими девичьими плечиками, спутанными от ветра длинными волосами. Алексеева казалась хрупкой и совсем юной. Это пугало и возбуждало ещё сильнее. «Ты, блин!» Оля зарычала, злясь на себя. «Я думала, что ты опять уехал». «Как я мог?» Мужчина положил руку на её колено и слегка нажал пальцами. «Кстати, ты никуда не торопишься?» «Нет», — ответила она порывисто и бросила очередной беспокойный взгляд в окно. «Тогда пообедаем где-нибудь?» Алексеева явно обрадовалась. «Конечно». Когда они приехали в небольшой ресторан на окраине города, девушка осмотрелась и вдруг явно сникла. Озеров вышел из машины, открыл ей дверцу. Она вылезла. Мужчина взял её за руку и потянул за собой. В ресторанчике оказалось уютно и вполне симпатично. «Можно нам какой-нибудь столик, где будет тихо и романтично?» — спросил Матвей, подозвав официанта. Ольга потупила взор. Конечно, она понимала, что он хотел сказать. Под словом «романтика» Озеров подразумевал место, где бы их не увидели посторонние. Официант, понимающе кивнул и проводил их к столику в углу. «Жаль, что приходится прятаться», — натянуто улыбнулась Ольга. «Жаль», — кивнул мужчина, придвинул стул ближе к столу и положил свою ладонь поверх её руки. «Но сейчас мы приехали сюда вовсе не потому, что вынуждены скрываться ото всех. Просто нам это по пути. Мы перекусим и отправимся дальше». «Мы поедем за город?» — оживилась девушка. «Куда?» «Сюрприз», — загадочно сказал профессор и взял меню. После того, как они сделали заказ, он вернул свою ладонь обратно. Держать эту девушку за руку было почему-то очень приятно и спокойно. Простое прикосновение вызывало неясный трепет в его скупой, с некоторых пор на эмоции, душе. Они с Ольгой смотрели друг другу в глаза и понимали, что оба хотят одного и того же. «Невыносимо горячего, адски жаркого секса», — шептал разум. «Быть вместе, дыхание к дыханию, кожа к коже, неотрывно, больно, ярко», — подсказывали их сердца. «Ты сегодня был строг на лекции. Я чувствовала себя очень странно», — улыбнулась девушка. «Но мне понравилось». Её рука дрогнула под его ладонью. «Ни у кого не должно возникнуть и мысли о том, что между нами что-то есть», — вздохнул Озеров. «Понимаешь?» «Да», — кивнула она.